Глава 6. Я уснула. Сразу, едва парни улеглись по бокам, сжимая меня. Проваливаясь в сон, который унес меня в прошлое, показывая, как было все до того, как мир закрылся, сказки вовсе были не сказками. А еще я узнала, что богиня не умерла, а просто потеряла свое земное тело. Она была в нем заключена за некие шалости, а благодаря мне она освобождена и теперь находится в божественном пантеоне и опять покровительствует нагам. В том числе мне. Я первая получила магию, а остальные будут постепенно в качестве заслуги. Не всем она будет дана. Мне снилась книга, она медленно листала, пока я читала ее тексты, которые отпечатывались у меня в голове. В конце было сказано, что эти знания я смогу передать тому, кого посчитаю лучшим, из мужей. И мне разрешено жить на два мира, так как я – ключ между ними. И, по сути, являюсь королевой этого, негласной. Проснулась на рассвете, было душно, встала и вышла из покоев, через веранду, прямо к озеру. Обернувшись в нагиню, я нырнула и поплыла к середине в самую сердцевину. Там на дне было то, что когда-то принадлежало богине, а теперь было даром мне. Я, схватив нечто весьма тяжелое и похожее просто на камень, но моих сил не хватило. Рядом внезапно оказался Мухаммед в виде нага. Он легко хвостом поднял предмет и, взяв его в руки, поплыл к пляжу. Я за ним выползла на берег и, наклонившись, дотронулась до камня. «Как его разбить?» – спросила у Мухаммеда. «Можно попробовать». Мужчина размахнулся и впечатал кулак в предмет. Я только тихо вскрикнула, испугавшись, что он разобьет себе руку. Но та осталась целой, а вот камень треснул и рассыпался, а внутри его оказались золотые украшения. «Вы наследница богини!» – вскликнул Мухаммед. «Видимо, да, раз она так много мне рассказала и показала, даже подарила. Здесь был ее храм, но был разрушен, а на его месте возникло озеро. Мой отец построил здесь дом и возвел сады и виноградник», – рассказывал, восседая на своих змеиных кольцах. «Я все решилась взять украшения в руки. Два парных браслета, кулон на цепочке и серьги, платина, усыпанная совершенно разными камнями, но все это в виде листьев. Надев их, я поняла, в чем их ценность. Это накопители, амулеты, которые меня защитят от любого нападения, даже магического. А еще браслеты сели, как влитые серьги защелкнулись сами, а кулон лег так, что его теперь не снять. Это именное украшение, насильно его не сдернуть, добровольно тоже», — пояснил Мухаммед. Я вскинула на него взгляд, внезапно понимая, как он красив. Свет ночного светила и звезд играли на его мускулистых плечах. Его торс — сплошные кубики, плавно переходившие в змеиный хвост. От мыслей, что сейчас меня посетили, я покраснела. «Ты не должна бояться того, что чувствуешь. Для нагини это нормально», — сказал мужчина. Решившись, я подползла ближе и протянула руку. Дотронулась до его груди, проведя пальцами по прохладной коже. Подняв голову, я посмотрела его глаза. Там кипела страсть. «Ты ведешь себя, как шлюха!» — раздался голос Марка, ударивший меня словно пощечина. «Мать наших детей должна быть скромной, такой, как ты была прежде!» — рядом стоял Стивен. «Одно ваше слово, и они будут наказаны!» Мухаммед прижал мою руку к своей груди. Но я ее забрала. Оборотни уже наказаны тем, что я не поставила на них свою метку. Расстроилась я. Они ее не заслужили. При объединении, которого не случилось, я чувствовала все. О чем думают, чего ждут, мечты. А в них я только как мать их детей на ранчо. А они в Мехико занимаются бизнесом. Мне так стало горько, обидно, что, по сути, я им нужна, как мать их детей. Вам пора. Мир теперь открыт. Вспомнив заклинание из книги, я махнула рукой, распахивая портал а ударом хвоста отправила их обратно на землю, прямо на порог их дома, где жили любовницы, которых они вовсе не прятали. Портал захлопнулся, а я, опустив голову, уползла к себе в апартаменты. Там, в одном из углов комнаты, было место с матрасами и подушками. Я зарылась в них, пытаясь осознать, что, кажется, я свой выбор сделала. Будущее, конечно же, покажет, что будет дальше, но точно не сейчас. Пока я хочу остаться здесь. Конечно же, я поплакала, сожалея о чем-то, но успокоила, когда словно услышала слова отцов. «Детка, ты никогда не будешь такой, как все. Ты, Нагиня, должна принять себя, несмотря на предрассудки, созданные воспитанием нашего мира. Мы и мама любим тебя такой, какая ты есть». Свернувшись клубком, я задремала. Послышался шорох змеиного тела, но я знала, кто это, и восприняла уже спокойнее. Мухаммед подполз ближе, выкопал меня из подушек и, уложив к себе на грудь, обнял. Я устроилась удобнее и снова задремала, убаюканная его мерным стуком сердца. Утром я проснулась одна. Мухаммед, успокоив меня, ушел так тихо, что я почти не почувствовала этого. Едва я зашуршала шелковым халатом, в апартаменты, постучав, вошли служанки. «Разрешите вам помочь?» — склонились они, не поднимая взглядов. «Да, мне не помешает помощь», — согласилась я. Девушки быстро разошлись в разные стороны. Одна открыла двери в гардеробную, другая — в ванную, откуда сразу послышался льющейся воды. Когда меня искупали, одели, я была готова идти на завтрак. Девушки проводили меня куда-то вглубь дома, по лестнице вверх, оказываясь в большой гостиной оранжереи, так как было много растений в катках и висящих на стенах. Посередине в беседке, увитой цветами, был накрыт стол, где меня ждал уже Мухаммед.